22. Эхо проклятия. От тряски зубы Октавии оглушительно клацали. То, что девушка была пристегнута к огромному не по росту креслу, отнюдь не помогало ситуации. Она цеплялась за ремни безопасности куда сильнее, чем ремни цеплялись за нее, и ударялась бедрами о ручки сиденья при каждом рывке турбулентности. Марух сидел рядом, и костяшки пальцев у него были такими же белыми, как у нее. Возможно, он орал, но за шумом она ничего не слышала. «Это всегда так?» – прокричала Октавия. «Да», – передал по Воксу один из легионеров. «Всегда. Только обычно Узас вопит про кровь, а Ксарлу нравится повыть». «Кровь для кровавого бога! Души, черепа, души, черепа! Видишь?» Октавия, преодолевая тряску, повернула голову и оглянулась на Талоса. По сравнению с ней, он сидел спокойно. Оружие пророка было закреплено на стене капсулы у него за спиной. Навигатор даже не могла сказать наверняка, что это именно он говорил с ней по Воксу. Ксарл откинулся назад и испустил низкий горловой вой. Вокс-динамики исказили звук, придав ему металлический оттенок, но ничуть не уменьшили громкость. Все четверо смертных прикрыли уши руками. Даже пес, который из-за рывков капсулы пока не сумел выдавить ни слова. Его тоненький голосок ни за что бы не пробился сквозь царящий вокруг шум. 15 секунд! Крикнул навигатору Талос. Окей! Мне всегда хотелось заполучить собственный корабль! Кирион перегнулся через сиденье и орал во всю глотку. Талос, когда мы угоним следующий, сможешь забрать его? Девушка вздрогнула от силы крика, но все же улыбнулась. Покосившись на другой конец капсулы, она встретилась глазами с Септимусом и впервые за долгое время обнаружила, что не может выдержать его взгляд. 5, 4, 3, 2. Столкновение было хуже всего, что выпадало до сих пор на долю Октавии. На несколько обморочных секунд она искренне поверила, что мертва. Ведь невозможно было пережить костоломный удар капсулы, врезавшейся на такой скорости в борт корабля. По сравнению с грохотом этого удара, весь полет в капсуле выглядел спокойным и мирным, как полуночная прогулка по саду ее отца на верхней площадке их шпиля. Оглушительнее грома и даже гула волн имматериума, терзающих корпус ее корабля. Октавия подумала, что и с замкнутыми ушами она будет слышать этот вой торжествующего цунами до конца своей жизни, короткой и проведенной в глухоте. Она попыталась сказать: «Похоже, я умерла», но не услышала собственного голоса. С дальнего конца капсулы полился свет. Искусственный, бледный и нездоровый, он хлынул внутрь и принес с собой отвратительную вонь. Девушка закашлялась от острого запаха немытых тел, ржавеющего железа и человеческих испражнений. «Фу!» — отфыркнулся один из повелителей ночи. «Здесь воняет, как в зрачке бездны!» Талос сорвал оружие со стены и, не сказав ни слова, выбрался из капсулы. Его братья двинулись следом. Рабам пришлось бежать трусцой, чтобы не отстать. Октавия вышла последней. Перед этим она, наверное, уже в сотый раз проверила свой пистолет. «Виши-та?» — спросил голос из глубины капсулы. Девушка видела спины Септимуса, Маруха, пса и гигантов-легионеров впереди в коридоре. На секунду она оцепенела, не в силах сделать и шага, но и оглянуться не решилась. «Виши-та?» — снова спросила маленькая девочка. Казалось, что она находится в капсуле. Возможно, сидит на одном из гигантских кресел. «Ты мертва!» — выдавила Октавия сквозь стиснутые зубы. «Ты умерла! Тебя больше нет!» «Но я все еще могу убить тебя!» — медовым голоском ответила девочка на чистейшем готике. Октавия развернулась, вскинув пистолет и целясь в пустоту капсулы. «Не отставай!» — позвал Септимус. «Идем!» До сих пор операция шла практически бескровно, не считая парочки огорчительных инцидентов. И Вариил смотрел на обзорный экран с чувством, близким к гордости. Команда была встревожена, растеряна, возбуждена и отравляла воздух запахом пота и страха. Вариил с отвращением вдыхал эту смесь. Он надел шлем только ради того, чтобы спасти обоняние от человеческого смрада. Лучше уж было дышать застоявшимся воздухом доспеха. Почему такие вещи приводили в восторг повелителей ночи, апотекарий понять не мог. Флот красных корсаров оставался на низкой орбите, и его внимание по-прежнему целиком было поглощено вращавшейся внизу планетой. Поскольку воксы и ауспик-сканеры не работали, не представлялось возможным определить, заметили ли с других кораблей крохотные снаряды, пронзившие пространство и врезавшиеся в обшивку эхо. Сам масштаб флота способствовал маскировке. В армаде такого размера, стоявшей на орбитальном якоре, нельзя было позволить большим кораблям приближаться друг к другу. Строй флотилии определялся 100-километровыми расстояниями между самыми крупными крейсерами. Корабли сопровождения курсировали среди них, готовые ответить на угрозу, если враг появится из варпа в дальнем конце системы. Варил проводил взглядом эскадрилью эсминцев, кинжалами прорезавших пустоту между Заветом и Эхом. Однако скорость эсминцев осталась неизменной. Обогнув крейсера по плавной дуге, они устремились к другой группе больших кораблей. «Обычный патруль. Все в порядке». «Господин?» — спросила женщина-офицер, которую апотекарий так невольно и необдуманно повысил в звании лишь потому, что она оказалась рядом в момент убийства командующего. «Да». «Капитан Калиб проявляет активность, сэр». Долго ждать он не стал. Сброс не был простой случайностью или неисправностью. Ничто внутри ангара не могло активировать сигналы биозаражения. Значит, реальная опасность исключалась. На пусковой палубе все еще царил вакуум. Ворота ангара оставались открытыми и незащищенными пустотными щитами. Ледяные кристаллы серебряной окантовкой поблескивали на немногом уцелевшем оборудовании и покрывали металлические корпуса катеров налетом инья. Катера не были заправлены топливом. Это исключало самое очевидное решение, даже если двигатели получилось бы запустить при абсолютном нуле. Калеб Валадан обладал многими достоинствами, делавшими его выдающимся командиром. Но терпение среди них, несомненно, не числилось. Кто-то пытался убить его на его собственном корабле. И кто-то в самом скором времени за это заплатит. Капитан медленными шагами пересек ангар. Магнитные подошвы ботинок удерживали его на палубе. Дойдя до колоссальных дверей, ведущих обратно вглубь корабля, он провел рукой по заиндевевшей стали, смахивая быстро формирующийся слой льда. Эти двери не получилось бы разрезать или пробить. Проблема заключалась даже не в том, что декомпрессируются остальные части корабля. Нет, просто ворота ангара были чрезвычайно толстыми, укрепленными сверхпрочными металлами и предназначались для того, чтобы оградить судно от любой внешней угрозы. Под шлемом снова зачесались ритуальные шрамы. Последний, сделанный в 6-й раз за несколько дней, чтобы предотвратить регенеративное заживление, был еще достаточно свежим и причинял боль. «Яйца богов! Чего бы Калиб не отдал, чтобы почесать его?» Капитан убрал руку, оставив ледяные кристаллы медленно парить в невесомости. «Мародеры», — сказал он по воксу близкой связи, — «если мы не можем пробить дорогу внутрь, пробьем наружу». Варил склонил голову к плечу. Такого он не предвидел. Маленькие, как жучки, фигурки его братьев начали спотыкающийся переход по ангару, где воцарилась невесомость. Ботинки удерживали их на палубе. Калиб был уже на краю. Еще несколько метров, и он шагнет на внешнюю обшивку судна. Варил с трудом разжал зубы. Это была не его роль, и он начал терять терпение. Если бы он жаждал лидерства, то добился бы этого предательством намного раньше. «Активируйте защитное поле ангара», — сказал живодер. «Невыносимо. Просто невыносимо». Калиб говорил на нескольких языках от старободабского до торгового жаргона зрачка бездны, который стал общим для уроженцев станции. Сейчас он выругался на каждом из известных ему языков, на что потребовалось немало времени. Затем он обернулся к своим людям. Серый иней уже прихватил его красно-черную броню. Когда капитан двигался, ледяные кристаллы порошком сыпались из сочленений доспеха. «Отделение Ксалиса и Тхарвана, отправляйтесь к дальнейшему концу палубы и зарядите поборник. Мы пробьем обшивку». «Сэр, оглянись, Ксалис, погляди вокруг, насладись этим дивным зрелищем и спроси себя, подходящее ли сейчас время для спора со мной». Изображение на обзорном экране затряслось, но до мостика было слишком далеко, чтобы ощутить передающуюся по корпусу дрожь. Главное орудие осадного танка «Поборник» было известно среди Adeptus Astartes под именем «Разрушитель». С момента самого знаменитого случая его применения прошло 10 тысячелетий. Тогда предательские легионы, собравшиеся у ног божественных титанов, использовали тысячи этих пушек, чтобы пробить стены императорского дворца. Поймав себя на посторонней мысли, Вариил облизнулся. Обзорный экран заполнили перекрученные осколки металла, вылетающие из облаков дыма. Апотекарио было интересно, сколько бойцов только что погибло, притворяя в жизнь этот необдуманный план бегства. Как он подозревал, очень много. «Закройте глаза», — предостерег Телос. Капсула проломила обшивку в нижней части судна, недалеко от носа, доставив их относительно близко к цели. Октавия никогда прежде не видела ни охоты повелителей ночи, ни реакции смертных на нее. Члены команды разбегались при первом же взгляде на захватчиков. Неважно, что пытались сделать смертные, спрятаться или поднять тревогу. Первый коготь не позволил никому из них прожить достаточно долго, чтобы осуществить задуманное. Болтеры рявкали и содрогались в руках воинов, всаживая в ноги и спины бегущих людей массы реактивные снаряды. Гладиусы и ножи, быстрый взмах, чистый удар, приканчивали тех, кто корчился на полу. Среди встреченных ими смертных было несколько настрамцев. Эти, все до одного человека, падали на колени перед воинами 8-го легиона, вознося им хвалы и благословляя выходцев со своего погибшего родного мира. Повелители ночи продвигались стремительно и эффективно. Один из них всегда держал болтер наготове, чтобы прикрыть остальных. Глядя на них сейчас, трудно было поверить, что на самом деле эти воины ненавидят друг друга. Октавия не слышала их переговоров и лишь по щелчкам Вокса догадывалась, что легионеры общаются между собой. Учитывая, что рев их брони поднял бы мертвецов из могилы, повелители ночи ни в коей мере не походили на безмолвных призраков. Однако и грации они были не лишены. Септимус шагал рядом с навигатором, держа в обеих руках по пистолету. Марух пыхтел и сопел, крепко прижимая лазган к груди. Пес, самый низкорослый из них, с большим трудом поспевал за остальными. Его изуродованное лицо побледнело от усталости. Дробовик он использовал вместо трости. И девушка снова задумалась, сколько же ему лет? Трон, ну и вонь на этом корабле! Если предполагалось, что потом они здесь поселятся, Октавия готова была вознести молитвы всем богам, лишь бы кто-то догадался отдраить его. Не раз и не два им попадались валявшиеся на полу трупы в разных стадиях разложения. Запах гнили висел в воздухе, словно так и было положено. Все металлические предметы поросли влажной ржавчиной и коростой. На завете было холодно, темно, зачастую сыро, но этот корабль целиком соответствовал описанию судов архиврага из космофлотских баек. Яд первородства был кораблем хаоса, прогнившим до основания. Октавию уже тревожила перспектива слияния с машинным духом корабля. Как сказалось на нем это надругательство? Что ждет ее в конце пути? «Закройте глаза», — предостерег Талос. Ее звали Эсмеральда. Омывавшая ее жидкость была насыщена аммиаком и состояла из смеси давным-давно протухших питательных веществ и ее собственной, скопившейся за добрую половину десятилетия мочи. Она была обнажена, не считая скреплявшей плоть чешуи, и слепа ко всему, кроме моря душ. Ее обителью была темная комната с бассейном вместо пола. Там она плавала, покачивалась на поверхности или ходила по дну, в зависимости от собственного желания. Края бассейна находились слишком высоко, чтобы она могла до них дотянуться. Так что эта, наполненная нечистотами яма, стала ее тюрьмой. Эсмеральда слышала, как они вошли, и на ее уродливом лице сменилась череда гримас. То, что должно было быть ртом, зашлепало, беззвучно выталкивая слова, понятные лишь ей одной. Взглянув на нее, Октавия воочию увидела свое собственное будущее. Все навигаторы деградировали с течением веков. Девушка это знала, но такое... Первый коготь окружил бассейн. Эсмеральда пыталась проследить за их движением по стуку бронированных ботинок. Она не могла знать, что на нее направлены 5 болтеров. Септимус прижал ладонь ко рту. Глаза его были закрыты. Марух отвернулся, чтобы проблеваться. Хотя не смог бы прибавить к содержимому бассейна ничего нового. Пес никак не отреагировал. То ли потому, что не способен был видеть, то ли потому, что привык к подобным вещам. Он преданно смотрел на Октавию, как и всегда. Октавии не понадобилось закрывать глаза. Она стала единственным свидетелем происходящего, за что была по-своему благодарна. Это дело навигаторов. Это настолько дело навигаторов, насколько вообще возможно. «Мы можем ее использовать?» — треснул в Воксе голос Ксарла. Он ничего не видел. И все же его болтер следовал за каждым движением существа в бассейне. Октавия не ответила. Навигатор яда первородства обернулась на звук и побрела сквозь грязь на деформированных конечностях, пуская слюни и улыбаясь. Она доползла по слизи до края бассейна и протянула вверх руки, уже начавшие превращаться в когтистые плавники. «Привет!» Голос ее казался ломким, детским. Так впавшая в маразм старуха говорит голосом маленькой девочки, которой была когда-то. От единственного произнесенного слова по подбородку навигатора заструилась кровь, но Эсмеральде явно понравилось говорить. Ей хотелось сказать больше. Кажется, навигатор сама не замечала, как трудно ей произносить слова. Октавия прикоснулась к протянутой руке, мягко проведя пальцами по ороговевшей коже. «Привет!» — отозвалась она. — Это Гурон привел тебя сюда? Поселил здесь? Эсмеральда перевернулась в воде. Скрюченная спина не давала ей оставаться долго в одном положении. Когда она шевельнулась, из мути всплыл побелевший человеческий череп и заплясал на пенной пленке. — Это мой корабль! Навигатор облизнула изъеденные губы широким черным языком. — Это мой корабль! Октавия попятилась. «Нет», — сказала она, — «использовать ее мы не сможем». 5 болтеров с идеальной синхронностью открыли огонь. Она ни за что не спустилась бы в эту воду. Октавия села у двери, привалившись спиной к сырой от вечной влажности стене. «Я могу управлять отсюда». Талос, учитывая обстоятельства, не стал возражать. «Я оставлю Узаса и Ксарла присматривать за тобой». Девушка кивнула, но благодарить не стала. Марух все еще с ужасом таращился на то, что лицом вниз болталась в покрасневшей грязи бассейна. «Трон бога императора!» — в четвертый раз повторил он. «Он не был богом!» — сказал Кирион с ноткой раздражения в голосе. «Я знаю, я встречался с ним однажды». Когда Октавия закрыла глаза, комната стала еще отвратительнее. Навигатор видела теперь то же, что и Эсмеральда. Целые слои злокачественной пузырящейся скверны, облепившие все вокруг. Море душ и раньше билось о корпус этого судна, но болезнь еще не пустила в нем корни. Зараза пришла сюда вместе с командой, а не проросла в железных костях корабля. Поначалу машинный дух отпрянул от нее, несмотря на всю его мощь. Застонав, Октавия потянулась к запястью и подкрутила имплантированный в тело разъем, плотнее соединив его с кабелем интерфейса. «Ты не мой навигатор», — сказал ей машинный дух, точно так же, как когда-то сказал Завет. Его голос был глубже, но более сдержан. «Нет, твой». Повторила она те же слова, что много месяцев назад сказала другому кораблю. «Меня зовут Октавия, и я буду обращаться с тобой с большим уважением, чем любой из твоих прежних навигаторов». Подозрение, недоверие, блеск когтей в глубине сумрачного сознания. «Почему?» «Потому что так меня воспитал отец». В мысли девушки вторгся чужой голос. «Прыгай!» «Маг, Рувен, на завете». «Октавия, прыгай!» «Нам пора в путь», — сказала она эху. «Покажи мне дорогу», — Сейчас же! Сейчас, сейчас! На краю армады красных корсаров два корабля с расчетливой точностью запустили двигатели. Оба они двинулись вперед, набирая скорость. Их курсы совпадали, как и их контуры. Эскадрильи эсминцев уже шли на перехват. Несколько других крейсеров разворачивались. Их капитаны собрались перерезать дорогу набиравшим скорость беглецам. Перед обоими древними ударными крейсерами космос разверзся дырой. Их бронированные носы пронзили ткань бытия, переходя из одного мира в другой. В двойной ране вскипел водоворот цвета безумия и боли, и нарыв в реальности прорвался, проглотив оба судна. Дрожь пошла по кораблям преследования. Реальность залечила раны. Капитаны на мостиках разразились проклятиями, обнаружив, что их орудия направлены в пустоту. Завет крови скоро вырвался из варпа. Теперь крейсер Повелителей Ночи и флот корсаров разделяло несколько звездных систем, как и планировал его капитан. Пройдет целая вечность, прежде чем преследователи сумеют обнаружить их след в варпе. Тем более, что Вилам и так захлестнули волны имматериума после недавнего прибытия огромного флота. Вдали от коронального выброса системы корабля ожили и быстро набирали энергию под облегченные вздохи команды. «Ауспик! Есть! Вокс! Есть!» Но Вознесенный почти не слушал. Приподнявшись с трона, демон уставился в черноту. «Где эхо проклятия?»